Искусство для всех становится искусством для немногих, и потом незаметно для себя искусством для себя. Тогда-то оно именуется искусством для искусства. Змея заглатывает собственный хвост, очищая место для нового, всеобщего искусства, которое начинается с опасливых воспоминаний о змее, заглотившей хвост.